У второй арки, воздвигнутой на опушке леса, приветственно махали лопатами крестьяне и арендаторы. У третьей арки, отмечавшей въезд в аллею, кричали «Ура!» мукомолы и пильщики. У четвертой, перед воротами усадьбы, садовник, окруженный своими помощниками, вручил новобрачным великолепный букет цветов. И, наконец, у входа в дом стояли, приветствуя их, главный управляющий, конторщики, инспекторы, экономка и служанки. Порядок при встрече не был столь образцовым, как могло бы показаться, судя по этому описанию. Люди веселились и продолжали кричать «Ура!» во все горло, даже после того, как коляска проезжала ту арку, около которой они были поставлены. Ребятня на перегонки бежала за экипажем, что несколько умаляло торжественность встречи, а стрельба из пушечек раздавалась в самые неожиданные моменты. Но в целом, все это выглядело столь красиво и празднично, что если бы сама покойная Лагманша могла взглянуть с небес на землю, она осталась бы довольна и подумала бы, что озерная дача и ее старый садовник не посрамили своей чести. Шагерстрём, который отнюдь не помышлял о такой пышной встрече, готов был уже рассердиться на вольность своих слуг. Но, к счастью, прежде чем дать выход чувствам, он случайно бросил взгляд на Шарлотту. Она сидела в волнении, сжав руки, с улыбкой на губах, а в уголках ее глаз блестели слезинки. «О, как чудесно!» — шептала она. «Как чудесно!» Все это — арки, цветы, флаги, крики «Ура!», приветливые улыбки, стрельба из маленьких пушечек — все это было в ее честь. Все радовались ее приезду. И она, которая за последние недели привыкла к тому, что люди презирают и сторонятся ее, которая чувствовала, что каждый шаг ее вызывает осуждение и подозрение, которая не смела выйти из дома, боясь подвергнуться оскорблениям, теперь ощутила благодарность. Она была растрогана всеми этими почестями, как ей казалось, незаслуженными. Не было ни хулительных песен, ни букетов из крапивы и терновника, ни оскорбительного смеха. Все приветствовали ее радостью и восторгом. Она простерла к людям руки. С этого мгновения она полюбила и это место, и его обитателей. Ей казалось, что она попала в новый счастливый мир. Здесь она будет жить до самой своей смерти. Какое это счастье для новобрачного — вводить молодую жену в великолепный дом. Ходить из комнаты в комнату, слыша ее восторженные возгласы, и, опередив ее на несколько шагов, распахнуть в дверь в следующую залу и сказать: «Здесь, я полагаю, тоже недурно». Видеть, как она порхает, точно бабочка, то подбежит к роялю и тронет клавиши, то метнется к картине, то бросит быстрый взгляд на свое отражение в зеркале, чтобы убедиться, что оно в выгодном свете отражает ее черты, а то помчится к окну полюбоваться живописным видом. Но как пугается молодой муж, увидев, что она вдруг залилась слезами, с какой тревогой допытывается он о причине ее горя, как горячо обещает помочь ей во всех ее заботах. И как рад он услышать, что дело лишь в том, что у нее есть сестра, которая лежит больная в нищей убогой комнате, в то время как сама она совершенно незаслуженно наслаждается всем этим великолепием, всей этой роскошью. Какую гордость чувствует он, обещая ей, что теперь она сможет помочь сестре во всем, если пожелает, и даже можно уже сегодня вечером. Нет-нет, не сегодня, можно обождать и до завтра. Итак, это огорчение устранено. Она забывает о нем, и осмотр дома продолжается. «На этом вот стуле, — говорит она, — должно быть очень удобно сидеть, а вон там, у окна, подходящее место для рабочего столика». «Ну, разумеется, ей будет очень удобно за этим столиком, — отвечает он, — но тут же вспоминает то, о чем чуть было не забыл. Ведь это